Изменение способа мышления от одиночных размышлений до объединенных вместе самостоятельных мыслителей. Разные способы обработки информации влияют и на способы мышления. Когда я о чем-то задумываюсь, то я не погружаюсь в одиночное размышление, а сразу ищу в интернете, задумывался ли кто-то еще над похожими вопросами. Или же сразу звоню специалисту, чтобы обсудить последние изменения в этой сфере. Может показаться страшным, что как только мы о чем-то задумываемся, то сразу идем в интернет или общаемся с кем-то еще, будто у нас нет своих мозгов. Разве это не означает, что мы поглупели? Сначала я тоже так думал. Ровно до того момента, как я понял, что все мои предыдущие книги, статьи и лекции я тоже написал не в одиночку. Когда я писал книги, то отправлял их редакторам и друзьям. Они делились со мной своим мнением и обновляли какую-то информацию. После этого я вновь вносил изменения. То же самое происходит и сегодня. Только сегодня итерации проходят быстрее, а сферы взаимодействия расширились. Раньше проходило полгода с момента отправки книги до получения обратной связи. Сейчас же, на статью, опубликованную вчера, я сегодня уже получаю отзывы. А суть от этого не изменилась. Написание книг и статей – это все еще диалог с читателем. Так поглупели ли мы? Здесь нужно разграничить понятия «размышления в одиночку» и «самостоятельное размышление». Мы можем собрать все знания мира, но нам все равно нужно будет самим размышлять над двумя вопросами. Во-первых, когда мы окажемся в определенном месте, с ограниченными ресурсами и в конкретной ситуации, как решать конкретные вопросы, возникшие в тот момент. Во-вторых, если посмотреть вглубь себя, то зачем нам решать эти вопросы? Какие ресурсы нам нужно для этого привлечь? К какой жизни нас приведет решение этого вопроса? Над всем этим предстоит думать самостоятельно. Вы можете играть в онлайн-игры и смотреть, как эту игру проходят другие, изучать их стратегию. Но проходить игру все равно придется вам самим, и вам самим нужно будет достичь своих целей в игре. То же самое происходит и с международными корпорациями, которые следуют стратегии всемирной локализации Global Local. Они держат в поле зрения весь мир, но при этом сохраняют местные особенности каждой страны. Если вы способны размышлять самостоятельно, то режим соединения с другими умами поможет повысить качество размышлений и ускорит взаимодействие. Здесь автор использует слово «яньцзи», которое буквально означает «соединять аппараты, компьютеры». Имеется в виду, что люди объединяются в своих размышлениях в одну общую сеть, будто сеть компьютеров. В нашу эпоху каждый должен понять, как стать самостоятельным мыслителем, объединенным с другими.